Глава 10. Между тем, я не оставлял без присмотра Инесс Марсан и Селюбая, хотя больше занимался Марией Вианой, которая прежде была для меня недоступна, и теперь нельзя было упустить столь удобный случай. Каждую из трех прощупать как следует было трудно, хотя и по разным причинам. Скажем, Селия Бай оказалась более прозрачной, как я уже объяснял, и устроена вроде бы совсем просто. Селии я действительно интересовался меньше и почти с самого начала хотел бы вычеркнуть из списка. Свою роль в этом сыграли, надо сказать, их с мужем слишком вольные утехи. Я продолжал время от времени наблюдать в записи эти безумные спектакли, сюжет которых постоянно менялся, а вот финальный взрыв с бурными воплями нет. Но подобные задания требуют осторожности и не терпят спешки. Нельзя пренебрегать мудрым правилам. У того, кто лучше обманывает и лучше притворяется, больше шансов спастись и уйти от наказания. К сожалению, не существует надежных способов для определения, кто обманывает и притворяется, а кто нет. Наука быстро движется вперед, делает много открытий, но так и не научилась непогрешимо узнавать, говорит человек правду или врет. Хотя, на взгляд профанов, это должно быть куда проще, чем посылать корабли на Марс или проводить хирургические операции, находясь за тысячи километров от пациента. И сколько бы сейчас ни говорили про фантастические машины, которые в скором времени станут читать наши мысли, я в них не верю, поскольку наше мышление изменчиво, противоречиво, уклончиво и никогда не бывает стабильным, напоминая порывы ураганного ветра. Я знал людей, способных годами играть нужную роль и умевших превратить маску в лицо, в подлинное свое лицо. В итоге вымысел закупоривал им память или выметал из нее прошлое, по крайней мере, на время. Но как бы я ни осторожничал, с каждым днем мне все решительнее хотелось исключить Селю из числа подозреваемых. Пока Бланка оставался в плену и вся страна в безумной тревоге ждала новостей, я старался наблюдать за реакцией и поведением трех моих поднадзорных. Тупра дал мне короткую отсрочку, так как я убедил его, что очень важно последить за ними именно сейчас. Весь Руан, как и другие города Испании, вышел на улицы, и почти все мои знакомые участвовали в маршах протеста и красили себе ладони в белый цвет. Среди них, конечно, были и такие, кто охотно подписался бы под свирепыми призывами Марбека и Гауси, и не только мужчины, но и женщины. Где угодно встречаются свирепые женщины, из которых злоба так и прет. Однако, к счастью, мы видим больше женщин, настроенных по-доброму. А также такие, кто, окажись у них в руках оружие, изрешители бы голубей, воробьев, дроздов и сорок, чтобы показать свое негодование и даже щегольнуть им. Но за два дня до того, как парой выстрелов в упор убили Бланка, митингующие в основном были настроены мирно и скорее выглядели потерянными и обескураженными, нежели рвущимися в бой. Селия Бая, верная своей натуре, пролила море слез, молча, а не напоказ, во время этих акций, призывавших террористов к милосердию. Если ее что-то огорчало, то огорчало всегда безмерно, а если что-то тревожило, то она не находила себе места и ни на секунду не переставала думать о страхе, испытанном Бланко и его семьей, которую мы еще не видели на экранах. Во всяком случае, не видели так часто, как потом. Можно было вообразить их состояние, их страдания, можно было представить себя на их месте, на месте пленника и его близких, которые в страхе ожидали телефонного звонка, спасительного или рокового, сообщения о чудесном освобождении или об исполнении приговора. Принимал участие в акциях также Инесс Марсан, несмотря на обычную для нее сдержанность и необщительность. Она молча шла в толпе, подняв вверх покрашенные белой краской ладони то с суровым, то с сосредоточенным лицом. На нем застыло выражение обреченности. Она держалась крепче Сели, или просто жизнь научила ее тому, что можно ожидать от изначально слишком запутанных ситуаций. Инесс знала, что они никогда не распутываются сами по себе, и в нынешнем случае никто ничего не сумеет сделать, разве что полиция, но и она тоже вряд ли. Остается только ждать, собираться вместе и молить о милосердии тех, кому оно неведомо или кто его презирает, и потому никогда не позволит себе быть милосердными. Да, мы все это знали, а Инесс Марсан была не из тех, кто тешит себя пустыми надеждами. Я это понял по ее рассказу про дочку. После постепенного охлаждения наших любовных отношений или с наступлением некоторой паузы в них, она стала ненавязчивой и под разными предлогами искать встреч со мной, а я не возражал против восстановления прежнего их ритма, так как мне не следовало выпускать ее из поля зрения, К тому же я к ней в какой-то мере успел привязаться. На мой взгляд, Инесс нужны были не только плотские удовольствия. Иногда она их получала, иногда нет. Раз на раз не приходился, а если получала, то вроде как по привычке или даже из вежливости. Несмотря на то, что Инесс была женщиной самодостаточной и ей не требовалось, чтобы рядом непременно жил мужчина, она привыкла к моим эпизодическим появлениям, хотя долгих бесед мы не вели. В те тревожные дни Инесс выглядела печальной и унылой, словно была уверена, что Мигелю Анхелю Бланко из этой переделки не выбраться. Она мне прямо так и сказала. «Они не умеют прощать, если что-то уже затеяли. Это машина, которая не способна остановиться даже когда хочет. Бедного парня можно считать покойником. Он, разумеется, до последнего будет на что-то надеяться. Как и любой другой на его месте. Как и любой другой». Я очень старался уловить в ее словах что-нибудь, что было ей известно из собственного опыта, но тогда именно так рассуждали многие скептики и реалисты. Мария Вианна и Фалькуина тоже выходили на улицу и тоже красили ладони белой краской, хотя ему это наверняка казалось полным идиотизмом или придурью, лишенной всякого практического смысла. Тем не менее, по статусу, какой они имели в Руане, им полагалось выступать в первых рядах, во главе акций, рядом с Алькальдом Вальдеросом, всеми членами городского совета, вечно оппозиционной оппозицией, мелкими господами с отполированными лысинами или прилизанными волосами, а также с финансовыми или промышленными дельцами. Льюитвин Лопес по такому серьезному случаю постарался одеться скромнее, чем обычно, но без особого успеха. Изысканные зеленые тона он сменил налиняло серые и слишком бледные, а также не захотел привести хотя бы в относительно пристойный вид свою поразительную прическу. Пригладить кок или сбрить кокетливую муху под губами, хотя ему за его симпатичную наглость простили и это тоже. На акции присутствовали все, кому надлежало заботиться о собственной репутации, какой бы шаткой она ни была, и непременно продемонстрировать всему городу свои гнев и возмущение, а не только искренне их чувствовать. Я видел докторов Видалиса Канелла, Руйбереса де Торреса, нотариуса Гомеса Нотарио и хозяина одноглазого филина Беруа, болтливых подружек Инесс Марсан, с которыми та порой проводила свободный вечер, директрису моей школы, директрис других школ вместе с учителями, деканов местных факультетов и ректора университета, руанских священников в полном составе, которые подталкивали друг друга локтями, чтобы приблизиться к главе шествия и быть замеченными, и рядовых клириков, которые старались пробиться поближе к епископу. Они не стали красить себе ладони, так как чистота и белизна считались их непременным свойством, и незачем было это лишний раз подчеркивать. Во втором ряду красным пятном выделялся Флорентин. Он на ходу что-то помечал в блокноте. Даже командор и другие подпольные шельмецы пристроились к шествию сбоку, но держались особняком, чтобы не смущать своих высокоуважаемых клиентов. Даже взаимных приветствий обе стороны старались избегать, хотя бы символически подняв бровь. Был там и я с белыми ладонями, как и положено учителю Центуриону, хотя хорошо знал, что народный гнев и возмущение лишь укрепляют позиции тех, кто дергает за все ниточки или стоит у руля. И все это казалось мне чепухой. Красивой, бессмысленной, но и простительной. В совершенно безнадежных ситуациях люди чувствуют, что должны сделать хоть что-нибудь, что угодно, пусть и без малейшей надежды на результат. Так близкие покойника засыпают гроб цветами, запах которых ему уже недоступен и любоваться которыми он не может. Разговаривают с ним или пишут записочки, понимая, что он ничего не слышит и ничего не прочтет. Люди верят, будто должны быть рядом с тем, кому уже никто не нужен, кто не оценит их присутствие. Иначе говоря, живые скорее утешают и сопровождают живых, а отчасти утешают самих себя, шепотом обращаясь к умершему с покаянным превосходством и снисходительным облегчением. Бедный или бедная. А на самом деле каждый из нас заслуживает, чтобы над ним просто медленно спустили шторы. Боюсь, я оценивал происходящее так же скептически, как и Гауси, но наши позиции совпадали только в этом. По нему было заметно, как ему все это осточертело. Я очень внимательно наблюдал за Марией Вианной, которая шла рядом с мужем, вцепившись в его руку, словно иначе не смогла бы устоять на ногах. Она выглядела оглушенной. Не лила слез, как Селия Бая, не была суровой и лишенной надежд, как Инесс Марсан. На ее таком привлекательном и таком тонком лице читалось лишь глубокое отчаяние, и его трудно было объяснить мыслями о судьбе молодого парня из Эрмоа, которому грозила смерть. Ее отчаяние казалось безысходным и таило в себе уверенность, что все и всегда заканчивается самым худшим образом. Иначе говоря, она вроде бы заранее знала, что так случается чаще всего, и вспоминала собственную жизнь, ища ответы на вечные вопросы. А ответ на них был раз за разом все тот же, при каждой попытке его найти, при каждом шаге и любом повороте событий. Что толку рваться из жил, уворачиваться, бежать, заранее всего бояться и мучиться, если ничего от нас не зависит? Ведь движение вперед продолжается, всегда нам чужое, а движение целой армии нас неизбежно затаптывает. Или даже если это движение одного единственного всадника, или двоих, или троих. Я получил от Тупры разрешение остаться в Руане еще на пару дней в обмен на мое обещание не задерживаться в Мадриде. Так что мне пришлось отложить встречу с Бертой и детьми, хотя они меня не особенно ждали и не особенно по мне скучали, а я даже не успел их предупредить о своем возможном приезде. Ладно, сообщу из Лондона, или не стану сообщать, ведь Берта может нарочно куда-нибудь уехать, чтобы избежать свидания со мной, или прямо скажет, что видеть меня они не желают, и лучше мне остановку в Мадриде не планировать. Я ведь опять не выполнил своего обещания, и за все эти месяцы ни разу не навестил их, хотя расстояние было не слишком большим, и раньше я бы, не раздумывая, его одолел. Руан стал для меня наркотиком и сделал ленивым, или научил бояться всего, что находится за его пределами. Короче, теперь, сойдя с поезда, я сразу направился в аэропорт Барахас. Во время полета в голове у меня мешались картины акций, проходивших до подлой казни Бланка, с картинами более поздними, более гневными и горестными, когда настроение толпы менялось через каждые несколько минут или через каждую тысячу медленных шагов. Люди были настолько оглушены, что уже не понимали ни того, что чувствуют, ни того, что хотят чувствовать. Они хором скандировали: «Это! Вот тебе мой затылок!» и переплетали на затылке ладони. Звучали, разумеется, и привычные проклятия. Убийцы не оказали Мигелю Анхелю Бланко даже последней милости, не казнили одним точным и чистым ударом, как Анну Болейн или Марию Антуанетту. Поведение трех моих женщин не слишком менялось от одного марша к другому. Селия Бая при этом не только плакала, но и с удивительным постоянством что-то выкрикивала. Хотя надо добавить, что если уж она гневалась, то гневалась от души, особенно когда сталкивалась с несправедливостью, а подлое убийство Бланка настолько ее взбесило, что я даже засомневался, не переигрывает ли она, но быстро убедился. Нет, ее реакция была непосредственной и спонтанной, и не одна она потеряла контроль над собой после гибели Бланка. Фалькуино Гаусси, например, поначалу выходил на марши с кислой миной и красил руки, чтобы не отличаться от других, хотя обычно он как раз этого избегал. А теперь пылал праведным гневом. Его буквально трясло, и если бы он не боялся, что такой поступок будет расценен как безответственное подстрекательство, вышел бы на улицу со своими ружьями и шпагами, чтобы расстрелять или проткнуть любого парня с серьгой в ухе и монашеской прической, хотя так ходили не только сторонники это, но и любители пооригинальничать, а также представители антисистемы в Руане, Кателине, Пуэнте Левадиса, Масоне, Энтрериелисе, Катапультасе и населенных пунктах помельче. Увидев эту дурацкую моду по телевизору, идиоты всех мастей поспешили подхватить ее. Фалькуино вел себя вполне ожидаемо, требовал самых жестоких мер вплоть до расстрела, и даже походка его, когда он шел во главе марша, стала более решительной, несмотря на широкие бедра и словно набитые ватой ноги. Инес Марсан и Мария Виана вели себя каждый раз почти одинаково, хотя горечи на лице у первой и ярости на лице у второй стали все-таки заметнее. Но ни одна из двух не кричала громче, чем это требовалось, чтобы не отставать от толпы. Я летел в аэропорт Хитроу после весьма долгого перерыва и раздумывал о том, что, несмотря на особый характер моей многолетней службы и связанное с ней скептическое отношение к подобным всплескам эмоций, я тоже почувствовал воодушевление и потрясение, когда ощутил себя частью людской массы. То же самое случилось со мной год назад, когда я неожиданно принял участие в колоссальном марше протеста. Нас было около 850 тысяч. прошедшем в центре Мадрида после убийства историка, юриста и экс-председателя Конституционного суда Франциско Томаса и Вальенте. Кстати сказать, в рядах протестующих шел тогда настоящий я, Томас Невинсон, а не кто-то, нацепивший подходящую к случаю маску. Член это Бьен Собас по кличке Карака смешался с толпой студентов, проник в автономный мадридский университет, немного побродил по коридорам и, убедившись, что Томас и Вальенте остался в кабинете один, проскользнул туда и трижды выстрелил в упор, по крайней мере, один раз прямо в лицо, пока профессор разговаривал по телефону с другом, прежде чем пойти принимать экзамены. В течение нескольких лет у него была охрана, но на территории университета он оказался беззащитным. И на той манифестации, она была, конечно, мощнее руанской, у меня возникло ощущение, я так и не смог внятно его сформулировать, что подобный многолюдный протест имеет значение не только как массовое траурное шествие. Однако, к сожалению, другого смысла он, разумеется, не имел, и это еще многие годы продолжало убивать. Такие организации никогда ничего не забывают, и уж тем более не забывают то, что сами для себя измыслили или для них измыслили их священники, люди зрелых лет, которые используют внушаемую молодежь, чтобы та рисковала своей шкурой и не знала сомнений, совершая преступления. Тем не менее, людское тепло, дружные крики и пение, когда ты видишь, как твое «я» растворяется в чем-то более грандиозном, способном вот-вот подменить собой твое сознание, а еще боль, возмущение и горе. Общие для многих тысяч людей, тяжело шагающих плечом к плечу. Все это порой заставляло меня забыть то, что я знал очень хорошо, пожалуй, лучше любого другого из идущих рядом. У членов таких организаций мозги покрыты броней или вовсе выпотрошены, и этих мерзавцев ничем не проймешь. Не случайно боевики это любят проникать на кладбище и осквернять могилы погибших, словно их бесит, что другие, их же соратники, объявленные героями, уже убили этих людей, и нельзя убивать их снова и снова, 2, 3 или даже 4 раза. Такое промывание мозгов я наблюдал в Испании, но чаще и совсем близко, в Ольстере, в обоих лагерях, чего не было у нас, за исключением тех сотрудников силовых ведомств, которые негласно входили в ГАЛ в 80-е годы и в начале 90-х. Некоторые наши полицейские, к сожалению, нередко пытали боевиков это. И теперь, по всей видимости, настал черед мне самому стать таким исключением, служа человеку, еще не получившему официального поста, то есть мочимбарени, и оказывать услугу в качестве иностранца моим прежним кураторам, тоже иностранцам. Секретные службы разных стран помогают друг другу, как и те, кто подменяет собой секретные службы и пытается выполнять их функции. Однако к Тупре это не относится, он всю жизнь занимал официальные должности. Хотя и не всегда действовал по закону и был личностью темной. Всегда был личностью темной. Наша первая встреча, случившаяся еще до Всемирного потопа, оказалась сплошным обманом, что мне стало понятно слишком поздно. Но как же так вышло, что я снова согласился иметь с Тупрой дело, и вот теперь лечу в Лондон, чтобы увидеться с ним и поговорить? Мои мысли во время полета рейсом British Airways снова и снова соскальзывали к недавним событиям. Я думал, никогда не следует присоединяться к таким массовым акциям, даже если ты полагаешь, что это твоя обязанность и твой гражданский долг, а еще чувствуешь возбуждение и пламя в крови. Не случайно их то и дело устраивают по всему миру. Неважно, справедлив повод или нет, и заслуживает ли протестов, всегда есть риск, что ты отключишь мозги и поддашься эмоциям, а именно на это и рассчитывают все манипуляторы, религиозные или нет, левые или патриоты, стремясь подчинить себе чужую волю. Невозможно противостоять воздействию этой силы, и человек в конце концов делает то, что делать никогда не собирался и никогда не захочет повторить. Толпа устраивает самосуд, оскорбляет, оплевывает, нападает, радуется казням, крушит все вокруг, расчленяет, пьянеет, окунувшись в бурление толпы. Быть толпой удобно, ведь если ты становишься частью гопоты и всякого сброда, это снимает с тебя личную ответственность. Мне не следовало участвовать в марше протеста после убийства Томаса и Вальенте в феврале 96-го, даже если бы это выглядело трусостью и предательством. Не следовало идти вместе со всеми. 849 999 незнакомцев укачивали меня на своих волнах, расслабляли и тянули за собой. Не следовало, хотя рядом шли Берта, Элиса и Гильермо. Не следовало идти вместе со всеми в Руане, хотя это было обязанностью Мигеля Центуриона, или Притерианца, как назвал меня Гауси. Но мое неучастие выглядело бы странно, и меня бы за это осудили. Возможно, также сочла своей обязанностью пойти туда и Магдалена Уре-Уди, выдававшая себя за хозяйку ресторана, или школьную учительницу, или уважаемую супругу сумасбродного строительного магната. Любая из них могла притворяться, как и я, хотя мне удалось сохранять в душе скептическое равнодушие, пусть и относительное, если говорить о самых эмоциональных моментах. Настоящая Мэдди Оди, думаю, не осуждала ни похищений, ни шантажей, ни казни парня со связанными руками. Или осуждала, если по-настоящему раскаялась, и ей порой удавалось забыть, кем она была прежде. Но в таком случае последние события о многом бы ей напомнили и вызвали вдвойне трагические и унизительные переживания. Во-первых, жалость к погибшему, а во-вторых, горькую мысль, что прежде она и сама могла похитить его на железнодорожной станции в Эйбаре, а потом казнить в Лос-Арте Ория. Иногда я упускал из виду, что та женщина была скорее северной ирландкой, чем испанкой, как и сам я по-прежнему был чуть больше англичанином, чем мадридцем, поскольку много лет жизни отдал защите королевства. Магдалена Оруэ долго прожила в Испании, около 9 лет, в Руане, но на самом деле когда-то Ира уступила ее на время это, не знаю точно в каком качестве, тактика или специалиста по взрывчатым веществам для инструктажа. Может, она принимала решения, а может, всего лишь их выполняла и старалась сделать теракты более кровавыми, чтобы подорвать моральный дух испанцев. Тупра, как и всегда, до последнего момента держал меня в неведении. Чем меньше знают низы о сути задания, тем надежнее будут возведенные ими крепостные стены, башни, цитадель или пирамида. Думаю, у них с Мачимбареной были разные приоритеты. Испанец считал, что наказание важнее предупреждений, и поэтому никто из принимавших участие в терактах 1987 года не должен остаться безнаказанным, да и сам их пример был опасен. Тупраже, или Рересби, видел угрозу в другом. Сейчас, когда уже на подходе было решение вопроса с Ольстером, в Испании скрывались члены Старой Гвардии. Старая Гвардия часто бывает столь же несокрушимой, как и самые молодые, только состоит она не из новобранцев, а из опытных бойцов, которые могли сорвать любые переговоры, устроив очень вредные для нынешнего переговорного процесса теракты. Если Мэдди Оди была закоренелой фанатичкой, она пошла бы на все, чтобы помешать прекращению вооруженной борьбы после того, как уже отдала ей полжизни. Я летел к Тупре, чтобы получить инструкции, но не надеялся вытянуть из него что-то сверх того. Он, когда хотел, мог быть скрытным, властным и высокомерным. Вот кто никогда не испытывал бы волнения и не потерял бы над собой контроля во время акций протеста ни на секунду, и, возможно, потому что вышел когда-то из гопоты, он не стал бы искать в слиянии с толпой ни новизны, ни утешения, так как сам с давних пор постепенно отделялся от толпы. С трудом, чем-то жертвуя и ожесточаясь. Тут я вспомнил, что он женился, да еще по любви, как мне признался. Наверное, с годами стал поддаваться обычным человеческим чувствам. Тот тупра, которого я знал, брал от других все, что ему хотелось, и очень мало отдавал взамен. Мало или совсем ничего, и это была одна из его главных хитростей. Так что он никогда не применил бы к себе слова леди Макбет, которая сетует. «Конца нет жертвам, и они не впрок. Чем больше их, тем более тревог». В крайнем случае, подписался бы под первой частью, поскольку количество вынужденных жертв никогда особых тревог у него не вызывало. И, судя по всему, он готов был приносить и новые. После нескольких дней волнений, протестов и траура, когда магазины и почти все учреждения были закрыты, то есть после дней, по сути, нерабочих, я позвонил Игеросу, чтобы предупредить, что должен на короткий срок прервать уроки, и спросил, как к этому отнесутся в доме Гауси. Я не сказал, что еду в Лондон, поскольку мои планы никого не касались. Сослался на то, что возникли срочные дела в Мадриде. «Что-то серьезное в семье? У вас там, кстати, есть семья? Родители, братья и сестры?» Такое любопытство показалось мне неуместным, словно он воспользовался случаем, чтобы сунуть нос в мою личную жизнь. В Руане меня считали холостяком или разведенным, но в любом случае не связанным семейными узами. Хотя на самом деле никто никогда не интересовался этим вопросом, что лишний раз свидетельствовало. Город не зря с давних времен слыл очень благородным и верным, и жители его были столь же тактичны, сколь и сдержаны. «Нет, к счастью, ничего серьезного, спасибо, но я не был там уже много месяцев, и пора навести порядок в кое-каких делах». «Я спрошу у Марии, не думаю, что из-за небольшого перерыва дети сразу забудут все, что успели выучить, но пусть решает она сама. Естественно, плату за эти дни вы у нас не получите. Подождите пару минут». «Не беспокойтесь, я на это и не претендую». Ждать мне пришлось не пару, а 5 долгих минут, и когда он вернулся, голос его звучал как-то странно и раздраженно, будто ему было досадно сообщать, что Мария так легко согласилась на перерыв в уроках. «Не знаю, она говорит, что так даже лучше, не волнуйтесь. Дети очень взбудоражены последними событиями, ведь от них невозможно ничего скрыть. Да еще это пятничная история с птицей. Короче, несколько свободных дней пойдут им только на пользу. Пусть немного успокоятся. Вот что она сказала». «Но если хотите знать мое мнение, почему-то многие спешат добавить нечто подобное, хотя их мнение никого не интересует, то, как я думаю, при таком воспитании они вырастут трусливыми и изнеженными. И Дон Фалькуино прав, мать слишком с ними нянчится и слишком от всего оберегает. Но увидели они, как с дерева упала птица, и что с того? Впрочем, ей лучше знать, как себя с ними вести». Было сразу заметно, что и Гера служил больше Гауси, чем Марии Виане. Она была просто Мария, а он — Дон Фалькуино. «Хорошо, я уеду в конце недели на все выходные. Сегодня у нас уже вторник, так? Поблагодарите Марию от моего имени». «Да мне-то что? Уезжайте насколько хотите. Только известите меня, когда будете готовы снова начать занятия». Кажется, он увидел во мне неожиданного соперника, посягающего на чужую территорию. Кажется, не мог простить, что я стал свидетелем его слабости, когда он не справился с дурнотой от птичьей вони, и я невольно вогнал его в краску. В Лондоне меня поселили рядом с той же площадью, где я жил в последний раз, когда маялся от безделья и от бесконечного ожидания, а было это 4 года, то есть целую вечность назад. Или 3. Одно из последствий бродячей, скитальческой жизни, частые смены масок, внешнего облика и внутреннего настроя, человек отвыкает точно считать время, и летящее вперед, и минувшее, и вроде бы готовое вот-вот наступить. А тот лондонский период был между царствием, как его назвал пижонистый Молиньо, паузой между долгой ссылкой и невеселым возвращением в Мадрид. Правда, тогда меня поселили в мансарде на Дорсет-сквер, принадлежавшей, думаю, секретным службам, в доме номер 1, где легендарное управление специальных операций, УСО, которая занималась рискованными делами в Европе, Северной Африке и много где еще, имела штаб одного из своих отделов в годы Второй мировой войны. Теперь я сам выбрал себе прибежище в отеле Дорсет-сквер, недалеко от Бейкер-стрит с ее Шерлоком Холмсом и музеем восковых фигур мадам Тюссо. Да, именно в музее восковых фигур я заметил мальчика и девочку, Клэр и Дерека, которые оказались детьми Дженнет Джеффрис, хотя она никак не могла родить их, пока я скитался по свету, потому что ее вроде бы уже не было в живых. Как далеко осталась Дженнет, чьей фамилии я не знал, пока меня чуть и не обвинили в ее убийстве, в том, что я задушил ее чулком. Как далеко осталась эта случайная возлюбленная моих студенческих лет, работавшая продавщицей в оксфордском книжном магазине «Блэквелл». Мы с ней не были влюблены друг в друга, но она, тем не менее, оставила след в моей жизни. А может, кто знает, и я тоже оставил след в ее жизни, пока Дженнет и в самом деле не погибла годы спустя в автокатастрофе. Вопреки горькому воспоминанию, тот район стал моим любимым местом в Лондоне. Во всяком случае, там я чаще всего находил убежище и привязался к нему, когда почувствовал себя относительно свободным, жил под именем Дэвида Кромер-Фитона, бездельничал, считая себя забытым всеми покойником и теми, кто прежде меня любил, и теми, кто прежде меня ненавидел. Я ощущал себя умирающим воздухом, по словам поэта, только и всего. Или мертвым воздухом. Тупра захотел встретиться со мной на следующий же день после моего прилета и, в отличие от нашей последней лондонской встречи, велел явиться к нему на работу, то есть выбора мне не оставил. Кабинет его теперь располагался не там, где прежде, не в том месте, которое я знал, а даже в другом здании, тоже, разумеется, без таблички, и тоже в старом районе рядом с Адмиралтейским домом, на улице, называвшейся, кажется, Кокспер-стрит, но там я побывал всего лишь раз. Помещение было просторное, ярко освещенное. В дверях у меня спросили документы, поинтересовались целью визита, попросили показать содержимое карманов и провели по телу металлоискателем. А ведь тогда оставалось еще 4 с лишним года до атаки на башни-близнецы и Пентагон, которая положила конец нашему стилю 20 века. Сюда я не сумел бы тайком пронести мой маленький андерковер 1964 года, хотя без проблем принес его на последнее свидание с тупрой, сунув в карман плаща. Тогда мы встретились в кафе неподалеку от Дорсет-сквер, и я пришел туда, чтобы высказать ему свое негодование и, наконец-то, распрощаться с ним навсегда. Как ни странно, теперь от моего негодования не осталось и следа. Мало того, я согласился снова увидеться с тупрой в Мадриде в день волхвов. Он подловил меня и вытянул согласие на помощь, после чего я много месяцев провел в Руане и теперь зависел от его распоряжений. Виной тому были апатия и безволие, неумение жить по-новому и сознание, что мне нечего терять после того, как я потерял все или почти все за годы изгнания, да еще и убедился, до чего невыносимо оказаться снаружи, если ты побывал внутри. К тому же у всех у нас имеется свое личное чувство верности, непонятно зачем хранимое в некоем закоулке души. Здание на Кокспер-стрит, если это действительно была Кокспер-стрит, не имело таблички, как и некоторые другие самые секретные офисы Ми-5 и Ми-6, бывшего управления военно-морской разведки или их наследников. Тупра сидел на третьем этаже в удобном светлом кабинете с ковром на полу, а это значило, что его ценили, наверняка повысили, и к его проектам высокое начальство отнеслось всерьез. Кажется, он мимоходом упомянул, недавно в Мадриде или в Лондоне в 1994-м, что занят подготовкой специальной группы, в которую войдет небольшое число сотрудников с исключительными способностями. Он ничего не сказал про цели этой группы, вернее, сказал совсем мало, а я не стал его расспрашивать. С одной стороны, мне было любопытно понять, что он затеял или на чем уже вплотную работает, ведь знать что-то и значит быть внутри. С другой стороны, мне не было дела до его забот, если они вплотную не касались моей жизни и не стали моей жизнью. Не было дела до его махинаций и новых игр, раз мне не отведено в них никакой роли. Тем не менее, я почувствовал укол обиды, открывая дверь кабинета, который во все остальные дни оставался и останется для меня запретной зоной. Тупра был не один и не сидел за своим столом. Он расхаживал по кабинету, держа в левой руке сигарету, а в правой — пепельницу, стараясь, чтобы пепел не упал на пол и не испортил травянисто-зеленый ковер. Бдительные охранники снизу наверняка предупредили его о моем приходе. А на удобном диване сидела, закинув ногу на ногу, женщина, и я сразу обратил внимание на ее туфли на высоком каблуке. Кабинет был достаточно просторным, чтобы условно делиться на две зоны – рабочую и, так сказать, гостевую, где стояли диван, низкий столик и 3 кресла. Имелся там и камин, декоративный или настоящий, я не понял. На большом письменном столе груды лежали бумаги, папки и фотографии. Бросался в глаза современный компьютер. Тупре предназначалось кресло на колесиках, а напротив стоял обычный стул. Рядом с ним второй, наверное, для секретаря или секретарши, которым Тупра диктовал письма и все прочее. Руки он мне не подал. Это не слишком принято в Англии, за исключением тех случаев, когда людей представляют друг другу или они прощаются навсегда. Лишь на миг переместил пепельницу в левую руку, а правый похлопал меня по плечу, словно взрослый мужчина-мальчишку. Тупра почти со всеми держал себя покровительственно, и это было неисправимо. Мы с ним виделись в январе, и он, естественно, за эти несколько месяцев не изменился, но каждый раз после перерыва в наших встречах меня поражало, что он оставался таким же, как и 25 лет назад, во время нашего оксфордского знакомства. В голове у меня молнией пронеслась та же мысль, что и в кафе в день волхвов. Тупра принадлежит к редкой породе людей, которые замораживают свой возраст, едва их облик проходит этап кристаллизации, или когда им удается развить в себе почти бешеную силу воли, помогающую не стареть больше предела, ими самими для себя определенного в качестве допустимого. Я видел перед собой его глаза, то серые, то голубые, пытливые и пронзительные. Они смотрели прямо, на нужном уровне, смотрели насмешливо и блекло. проникая в прошлое, чтобы превратить его в настоящее, чтобы прозондировать, отыскать в нем то важное, что и до сих пор не потеряло значения. Этим Тупра отличался от большинства людей, полагавших, что с уже завершенными делами считаться нет никакого смысла. Наверняка в этом и заключалась тайна его обаяния и дара убеждения, особенно при первом знакомстве, когда он самым непостижимым образом вербовал себе преданных сторонников, умея с таким искренним вниманием слушать собеседников, что они сразу вырастали в собственных глазах и начинали верить, будто их вполне заурядные биографии могут привести кого-то в восторг. Рассказ о мелких и пустых невзгодах вызвать неподдельный интерес и показаться жизненно важными. Тупра хорошо понимал женщин, угадывал, какая ждет комплиментов или старается молодиться, какая мечтает уловить в мужском взгляде желание, а какая, наоборот, предпочитает глухое равнодушие, какая страдает от комплексов, а какая не выносит одиночества, какая жаждет посоперничать с мужчиной или быть с ним на равных, словно отношения между женщиной и мужчиной заведомо не предполагают и неизбежной разницы в ролях, зависящей от пола, между гетеросексуалами, естественно. Разница, пусть ужасной и отвратительной, но все равно неизбежной. Тупра, опираясь на свою безошибочную интуицию, умел ориентироваться на то, что нужно каждой конкретной женщине, и умел пользоваться этим. Хотя я так до конца и не уяснил для себя, почему он на многих действовал так неотразимо. Оставалось надеяться, что хотя бы с Бертой ничего подобного не произошло. И я вдруг сильно заскучал по ней и почувствовал запоздалую ревность, правда, без малейших к тому оснований. Как она сейчас? С кем? А женщине, сидевшей сейчас на диване, Тупра, безусловно, казался неотразимым. И тем не менее я вдруг подумал, что с ней он, пожалуй, в чем-то промахнулся. Возможно, влюбленность и вправду немного нас оглупляет и ослепляет. Он представил мне ее как Берил, но не добавил «моя супруга» или «миссис Тупра». Ничего подобного, но я все равно сразу понял, что передо мной его жена, а не какая-то посетительница, сотрудница их учреждения или одна из помощниц. Наверное, из-за того, как она себя держала, из-за очень длинных ног и очень узкой и короткой юбки, из-за того, что очень спокойно курила, словно у себя дома, не спрашивая у Тупры разрешения и не опасаясь его недовольства или запрета. Имя показалось мне немного плебейским, как, скажем, Мэрил и Миртл. Фалькуина и Люитвин – дело другое. Она не встала, а всего лишь протянула мне руку в кольцах, которую я скромно пожал. В любом случае, я разглядел, что у нее великолепная фигура. Лицо нельзя было назвать по-настоящему красивым, мешало слишком легкомысленное выражение, то есть что-то неосновательное, бездумное, самодовольное, но при этом без следа высокомерия. И не потому, что она не считалась со своим статусом, ведь это не имеет ничего общего с высокомерием, которым грешит любой человек с деньгами, дурацкими титулами, почетными званиями или политическими постами, важными, средней важности или хотя бы мелкими. Нет, ей это было просто неинтересно. Ее жизнь текла слишком ровно, решил я, словно беглого взгляда мне хватило, чтобы увидеть ее насквозь и вынести суждение, разумеется, ошибочное. Она и подходила, и не подходила Тупре. Подошла бы, думаю, тому доисторическому Берти Тупре, каким я его воображал, то есть амбициозному выходцу из трущоб, неугомонному и готовому на все, но решившему изучать историю средних веков в Оксфорде. Таким он, возможно, был иногда и позднее, но только у себя дома и наедине с собой или когда возвращался в места, где прошли его детство и юность, если, конечно, возвращался. Я так и не узнал, имелись или нет у него родители, братья и сестры, навещал он их или нет, заботился о них или избегал, потому что стыдился. Для меня он всегда был человеком одиноким, без корней, без привязанностей и почти без прошлого. Зато его практическая хватка и загадочные обмолвки наводили на мысль о близком знакомстве с мафией, которая вольно чувствовала себя в Лондоне 60-х годов, о том, что он был, скажем, на коротке с близнецами Ронни и Реджи Крей. Они тогда из Эстенда перебрались в Уэст-Энд, стали владельцами модного ночного клуба и превратились в знаменитости так называемого «свингующего Лондона». Завели близкую дружбу, если верить легенде, с такими актерами, как Диана Дорс, Барбара Винздор, Джордж Рафт, Джуди Гарленд и Фрэнк Синатра, а также с аристократами и членами парламента, например, с Хью Сомерс Хиллом, о котором я впервые услышал в юности. А у лорда Будби вроде бы случился роман с Ронни Креем, близнецом геем, отличавшимся буйным и неуправляемым нравом, поэтому Тори не имели желания ссориться с ним и принимать какие-то меры против скандального союза, опасаясь, как бы скандал не запачкал их самих. Так же поступали Виги и лейбористы, когда непредсказуемый Ронни Крей вступил в связь с кем-то из их рядов. Все это, а также видное положение в советском обществе, долго служили братьям надежной броней. Несмотря на совершенные ими многочисленные убийства, некоторые присвидетели, хотя те не посмели рта раскрыть, арестовали их и предали суду лишь в конце десятилетия, кажется, в 1969-м. Если Тупра входил в банду Креев или в банду их конкурентов Ричардсонов, контролировавших южную часть Лондона, то исполнял там роль подручного, то есть, скорее всего, использовался для запугивания и мелких нападений, поскольку был всего на несколько лет старше меня, а я родился в 1951-м. Так вот, возвращаясь к Берил, она была совершенно не в масть тому Тупре, который превратился в Рересби, Юра или Дандеса, властному, решительному и достаточно сведущему в разных областях человеку, по-своему обаятельному и порой даже щеголявшему рафинированным вкусом. Он обладал столькими достоинствами и талантами, что столь любимые им костюмы в полоску с жилетами портили впечатление и выглядели неуместно. А еще Берил никак не была под стать тому Тупре, каким он был у себя на службе. Безжалостному, когда надо быть безжалостным, беззаветно преданному королевству, часто насмешливому и ироничному, всегда хитрому и жестокому. Я решил, что с этой женщиной он промахнулся. Мало того, мне вдруг показалось, что ему не удалось завоевать ее по-настоящему, то есть он любил ее больше, чем она его. Это нередко случается в семейных парах, но не должно так очевидно бросаться в глаза. «Здесь Тупра сплоховал», — подумал я. «И это удивительно для человека, который никогда не оставляет фланги неприкрытыми и не позволяет себе никаких слабостей». Загадка оказалась мне не по зубам. Чем взяла его эта Берил? Почему он капитулировал и решился именно таким способом избавиться от временных добавочных печалей, как он объяснил мне на Мадридской Соломенной площади? Но эта область остается непостижимой даже для того, кто туда ступает, то есть для всех нас, ступающих туда. В голове у меня мелькнула нескромная мысль, которая, тем не менее, была похожа на правду. В моем случае именно Берта любила меня решительно и упрямо, даже когда считала умершим. Тупра убедил ее в этом, потому что так было нужно для моего спасения, и он не позволил мне хотя бы раз позвонить ей из тех полуреальных краев, где я жил, объявленный покойником. «Я в долгу перед ней и навсегда останусь в долгу», — подумал я. «Может, настанет время, когда все повернется вспять, и я буду принадлежать только ей одной, буду вечно влюбленным, твердо решившим ни при каких условиях не терять ее». Но вместо этого я опять непонятно зачем во что-то впутываюсь, уезжаю, оседаю в Руане и не только не пытаюсь вернуть ее, а с каждым днем все больше теряю. Время безнадежно упущено, и ничего уже нельзя исправить. «Очень приятно, Том», — сказала Берил или миссис Тупра, довольно бесцеремонно назвав меня почти по-домашнему. Видимо, она была из тех женщин, которые тыкали бы даже герцогу Эдинбургскому, если бы в английском существовало обращение на «ты». «Берти рассказывал про тебя столько чудесных вещей, что я как будто уже давно с тобой знакома. Но мне хотелось увидеть такого человека лично. А ты очень симпатичный. Постарайся таким и оставаться». Ее комплимент прозвучал вполне естественно. Потом она встала со словами. «Ну, я вас покидаю. Вам наверняка надо много о чем поговорить наедине. Жду тебя к ужину, дорогой». Это, само собой, относилось уже к Тупре, которого она, слава богу, не назвала каким-нибудь кошмарным ласковым прозвищем. Мышонком, например. Потом Берил звонко, хотя и небрежно, чмокнула его в пухлые губы, как обычно целуют детей, правда, в щеки, или как дети целуют взрослых по обязанности, даже если их ненавидят. Когда Берил выходила, я как следует разглядел ее фигуру. В более развязные и фривольные времена такие по-английски назывались «фигуры песочные часы», а в Испании обычно при их описании обходились без слов. Просто быстро изображали руками в воздухе что-то вроде гитары или бутылки Кока-Колы. Но тогда подобные манеры строго не осуждались, как и не подвергались суровой критике и женщины, смело и весело демонстрировавшие свои формы. Вспомним актрис Мерлин Монро, Софи Лорен, Джейн Мэнсфилд или Ронду Флеминг, хотя последняя держалась чуть скромнее. Однако вряд ли такие мелочи следовало принимать в расчет, когда речь шла о добавочных печалях и вступлении в брак ради того, чтобы избежать их. Наверное, Тупру покорили в Берил несокрушимое равнодушие к нему и ее нарциссизм. Хотя, честно говоря, и это тоже мало меня касалось. «Какая мне разница, на ком женился Тупра, и вообще женился он или нет, добавил себе тем самым новую печаль или нет? На самом деле мне было безразлично, что с ним стало. А уж тем более, что станет в будущем. Больше я ему не поддамся». «Ты явился с некоторым опозданием. Надеюсь, задержка была оправданной и пошла на пользу делу. Ну, с чем прибыл?» Это было первое, что сказал мне Тупра, пригласив сесть в гостевой зоне, которую только что покинула его жена. Уже хорошо, что не усадил на стул, где обычно сидели просители или подчиненные, напротив его кресла у рабочего стола. Он не задал ни единого вопроса про то, как я добрался, не произнес ни одного дружеского слова, и я чувствовал в нем напряжение, мало ему свойственное, хотя и такое тоже бывало, когда что-то шло не по плану. «Нет, особой пользы моя задержка не принесла», — ответил я. «В такой сложной и эмоциональной обстановке люди знают, как положено себя вести. В первую очередь, и надо копировать поведение окружающих». Тупра сел на диван, мне он указал на кресло, и сел как-то слишком поспешно, что выдавало раздражение или нервозность. Сев, оказавшись немного ниже меня, он вытащил очередную сигарету и закурил, а я достал свою и неспешно поднес к ней зажигалку, чтобы потянуть паузу. Однако он ждать не стал, поскольку уже и так дожидался меня целых 2 или 3 дня, а такая ситуация выводила его из себя, хотя на самом деле эта история прямого отношения к нему не имела, мало волновала и только отвлекала от английских забот. «Я уже сказал тебе по телефону, Том, ты ставишь меня в неудобное положение, в очень неудобное положение. Что происходит? Что с тобой происходит?» «Я был уверен, что ты быстро решишь эту проблему, как обещал Джорджу Мачим, как его там...» Он был просто не способен вот так сразу произнести. А может и вспомнить длинную баскскую фамилию, поэтому она у него прозвучала так. Правда, самому мне эта фамилия казалась ненастоящей. Но не исключено, что он и вправду был баском из Нигури или, скажем, из Сан-Себастьяна. «Сколько ты там уже просидел? 5-6 месяцев? И никаких результатов. После того, что случилось с Бланко...» Эту фамилию он воспроизвел без труда. «Люди у тебя на родине сильно нервничают. В целом они настроены резко против это. Даже в самой стране басков, как никогда раньше. Что делает их банду еще более опасной, если вспомнить прошлые события. На ваших террористов не действуют ни массовые протесты, ни единодушное осуждение, и этим они похожи на ИРА. Чем больше их освистывают и клеймят, тем наглее они себя ведут, прямо как некоторые футболисты. Сейчас кое-кто вроде бы чуть-чуть испугался, а некоторые заключенные даже осудили последнее преступление или, по слухам, собираются осудить. Правда это или нет, но их страх пройдет в мгновение ока, и они вернутся к прежнему. Ах, вам это не понравилось? Так получайте двойную порцию». В Мадриде полагают, будто случай с Бланко лишь аперитив, начало грандиозной активизации террористов. Вот почему надо быстрее нейтрализовать тех, кто может продолжить действовать прямо сейчас или в ближайшее время. Всех, кого только можно, и надо укрепить свои позиции любым способом. «Любым способом», — повторил он, — «медлить нельзя». «Франция со своей стороны постарается что-то сделать. Португалия в меру своих сил тоже. Они потрясены этим хладнокровным убийством и тем, что происходило до этого, но там слишком оглядываются на законы. Здесь, в Англии, мы мало чем можем вам помочь. Здесь почти нет известных членов ЭТА. Ирландию принимать в расчет нельзя. Они видят в басках собственных учеников, а скорее даже грубых подражателей. Легче всего могут устроить теракты в ближайшие недели те, кто затаился, кто уже давно ушел в тень или залег на дно, вроде как отойдя от дел. За ними никто не следит, поскольку существует слишком много активных боевиков, чтобы тратить силы на временно бездействующих. А среди них числится и твоя Мэри Магдалена Уди. Почти только мы одни и помним про нее. Джордж, его люди, Пат, ты, в какой-то мере я, но я лишь в качестве посредника. Я уже говорил тебе, наша задача — никогда не забывать о том, о чем забывают все остальные. Так что, пожалуйста, не говори мне, будто до сих пор не знаешь, какая из трех женщин нам нужна, и у тебя нет никаких подозрений. Это было бы мало на тебя похоже, Невинсон. На того Невинсона, которого я вытащил ниоткуда, воспитал и обучил. Скажи хотя бы, что одну из трех ты все-таки уже наметил, или хотя бы одной точно даешь отвод. Ну же, Невинсон, что с тобой происходит?» Он быстро вскочил, словно решил, что должен дать мне время на обдумывание ответа, то есть на разбег. Открыл мини-бар и налил себе рюмку портвейна. Но прежде чем вернуть бутылку на место, вопросительно приподнял густые брови. Я кивнул, хотя была всего половина десятого. В Англии это считается ранним утром, вопреки мнению многих иностранцев, день здесь начинают не слишком рано. Если он решил выпить рюмку, то и мне надо было взбодриться перед разговором, который начинался мягкими упреками и подколками, а продолжиться мог в куда более жесткой форме, и ничего хорошего я от нашей встречи не ждал. Топра уже заявил, что он меня вытащил ниоткуда, воспитал и обучил. Словно ничего не значили ни место, откуда он меня вытащил, ни уловки, с помощью которых завлек в свои сети. Он был человеком тщеславным. И приписывал себе одному все заслуги, если что-то получалось удачно. А со мной у него почти все на протяжении многих лет получалось удачно. И в его словах было немало справедливого. Он действительно многому меня научил. А куда мне было деваться? Я много у него перенял. А что мне оставалось делать? Ведь поначалу я был испуганным желторотым птенцом, хотя усвоил не все уроки. Он был порой слишком жестким и в случае сомнений резал по-живому, чтобы докопаться до истины. Ему легче было пожалеть о чем-то напрасно сделанном, нежели потом раскаиваться в промахе или в упущенной возможности. Окажись он на месте Уолтера Пиджина или капитана Алана Торндайка, он не стал бы терять драгоценное время на ложный выстрел, не стал бы долго раздумывать, что именно зависит от твердости его пальца на спусковом крючке. Увидев Гитлера, быстро зарядил бы винтовку, если не принес ее с собой уже заряженной, в мгновение ока прицелился бы и выстрелил тому в голову или в грудь. Тогда, в 1939 году, Тупра молниеносно принял бы решение. А вдруг другого случая мне не представится? Я не желаю всю оставшуюся жизнь жалеть о проявленной слабости, о том, что не пренебрег некими моральными принципами. Применительно к моему характеру, поступок слишком драконовский. Да, зато каким бы благом он обернулся в обоих случаях. И в фильме, и в реальной жизни, когда выстрел мог прозвучать в полупустом мюнхенском ресторане, и когда ни официанты, ни клиенты не сдвинулись бы с места, поскольку люди обычно цепенеют при виде оружия, из которого уже вылетела пуля, или две, или три. Точно так же никто не двигался с места на протяжении последних 40 лет, когда какой-нибудь боевик это спокойно или сильно нервничая входил в кафе, бар или винный погребок и вышибал мозги человеку, который там завтракал или пил свою канью, безоружному и ничего плохого не ожидавшему, какому-нибудь предпринимателю, не заплатившему революционный налог, или слишком храброму журналисту, или политику, если тот и, несмотря на угрозы, выступал против террора. А такие встречались и среди верующих консерваторов, и среди баскских коммунистов. Или киоскеру, если клиенты-предатели обвинили его в доносительстве либо торговле наркотиками. Но за все эти годы террористы ни разу, насколько я помню, не тронули ни одного священника. Нет, никто не двигался с места, пока убийца не исчезал с места преступления. Точно так же Рек Маличевин и его приятель Мюке скрылись бы из Астерии Бавария с дымящимся пистолетом в руке, и никто бы их не остановил. Наверное, потом Рекка Маличевина мучили бы угрызения совести, но подчинить он в тот миг первому порыву оказал бы всему миру воистину бесценную услугу. Если бы человек заранее все знал, если бы слепо доверял своей интуиции и своим подозрениям, если бы некое шестое чувство убедило его, что он должен совершить убийство, не дожидаясь других знаков. Что ж, Тупра был именно таким человеком, который верит, будто все знает заранее или, скорее, умеет все предугадать. К своему счастью или к своему несчастью. Тупра периодически получал информацию от Патриции Нуикс или от Мочембарены, а может и от Малинью. Естественно, эти сведения полностью совпадали, поскольку их единственным источником всегда служил только я. Но теперь он хотел услышать отчет о положении дел лично от меня и во всех подробностях. Насколько я понял, в минувшие месяцы он не слишком следил за ходом моей работы. Видно, был занят подготовкой переговоров по Северной Ирландии. Они завершили соглашением Страстной Пятницы или Белфастским соглашением, которое подписали 10 апреля следующего 1998 года. Но главным образом был поглощен разработкой своего собственного проекта. И происходило это в зданиях без вывесок. Вот в этом, расположенном на Кокспер-стрит, а раньше в каком-то другом. Так что история с Руаном, как я уже говорил, шла мимо Тупры. Его попросили об одолжении, он указал подходящего исполнителя, уговорил меня взяться за дело и почти перестал об этом думать. Пока не случились события 10, 11, 12 и 13 июля, и тот, кому Тупра хотел оказать услугу, не обрушился на англичанина с упреками и требованиями. Тупре пришлось срочно принимать меры. Он решил надавить на меня, поскольку я был его человеком. Хотя, на мой слух, это звучало неприятно и не соответствовало действительности, ведь я уже несколько лет находился в отставке. И теперь Тупра, во-первых, захотел как следует разобраться в том, чего мне все-таки удалось добиться, узнать мои версии, услышать о моих сомнениях, отношениях с тремя женщинами, об убедительных или нет подозрениях и косвенных уликах, а также понять причину моих внутренних колебаний, которые выводили его из себя. Скрипя сердце, он все-таки решил посвятить всему этому какое-то время, как минимум сегодняшнее утро, а там будет видно. Он поднял трубку и попросил принести нам сэндвичи, белое вино и прохладительные напитки. Потом позвонил еще куда-то, и пока я ввел свой рассказ, отдал очередные распоряжения. Все вопросы Тупра излагал вежливо, но властным тоном, так что звучали они как приказы. Я рассказал все, что знал, и перечислил то, чего узнать и не сумел. Рассказал про свои дружеские и любовные отношения с НС Марсан, про служебные товарищеские Сели и Байо, про лишь недавно начавшиеся весьма поверхностные с Марией Вианной. Описал мужей второй и третий. Тупра от души смеялся, слушая меня. Мы с ним раньше часто смеялись, оставшись вдвоем даже в самые непростые моменты. Несмотря на свою несокрушимую верность английскому языку, он сумел почувствовать нелепость имен Люитвина и Фалькуина. «Что это еще за святые, ради которых им всю жизнь приходится так страдать?» — спросил он в полном изумлении, забыв, видно, что эти имена фигурировали и в том наборе информации, который я получил, отправляясь в Руан. Я рассказал о пристрастии Инесс Марсан к кокаину и о наркокурьере Командоре, доставлявшем зелье клиентам на дом. Сообщил, что ни одна из женщин не владела английским так, чтобы считаться билингвом. Инесс знала его не лучше, чем положено хозяйке ресторана, который все чаще посещают состоятельные иностранные туристы. Селия и Мария английского почти не знали или только притворялись, что знают, как любой кичливый испанец или испанка, которым довелось съездить за покупками в Харротс или Фортнам энд Мейсон, а то и в книжный магазин 18 века Хэтчардс. Но это если у кого случился припадок любви к культуре. Ни от одной я ни разу не слышал хотя бы случайно фразы, произнесенные как положено уроженке Ирландии или полукровке, при том, что я осторожно их к этому подталкивал. Мария Виана присутствовала на моих уроках и, по-моему, впечатление понимала больше, чем показывала. Я не преминул упомянуть, что скрытые камеры в домах Сели и Марии оказались практически бесполезными. Их разместили в комнатах, куда хозяева заходят редко, то есть это было непростительной ошибкой. Этим замечанием я словно ненароком метнул стрелу в адрес Мочимбарена, желая, наверное, чтобы он разделил со мной вину за то, что Рересби считал моим провалом. Я рассказал про ежедневники Инесс за разные годы с однотипными записями, сокращениями и инициалами, которые тоже ничего не проясняли. За это время я успел пересмотреть почти все. Тем не менее, я старательно все это переписал и теперь показал Тупре, а вдруг он увидит там что-то, чего не удалось расшифровать мне. Тупра снял трубку, и через пару минут в кабинет вошел тип по фамилии Малрайан, которого он попросил снять с этих бумаг фотокопии и поработать с ними. Тупра был человеком решительным, но главное — дотошным, если уж брался за какое-нибудь дело, гораздо дотошнее меня, вне всякого сомнения. Именно поэтому, кроме всего прочего, он разрабатывал разные операции и руководил ими. Подробно описывая ему проведенные в Руане месяцы, я неожиданно и сам стал лучше понимать, как мало сумел сделать, сколько всего упустил и на сколько вопросов не смог пролить света. Все изложенное мной вдруг выстроилось в некий порядок, и я словно встряхнулся, скинул умственное оцепенение, в которое меня погрузили руанские колокола, туманы, медленное течение реки, а также монотонная и уютная тамошняя жизнь. Все это убаюкивало и погружало в непробудный летаргический сон. Я жил в Руане, словно не покидая гамака, как однажды летом на берегу Рейна или Эйвона, куда Тупра послал меня на целых 2 недели восстанавливаться после ранения, задевшего легкое. Он оплатил мое лечение и проявил крайнюю заботу. Теперь Тупра подробно расспросил меня про окружение каждой из 3 женщин, про их друзей и знакомых. Селия Бая так или иначе поддерживала отношения почти со всем городом, иногда поверхностные, иногда необъяснимо трепетные. 2 другие вели себя совсем иначе, каждая держалась на свой манер замкнуто и сдержанно. Инесса Марсан встречалась с командором, порой ужинала и смотрела телевизор с ничем не примечательными подругами. В прошлом у нее были любовники или поклонники, с которыми она расставалась аккуратно и безболезненно. Были и случайные знакомства, к чему ее обязывала работа в ресторане и положение в городе. Мария Виана в основном проводила время со своими драгоценными близнецами, управляла прислугой, встречалась с 2-3 светскими дамами и, возможно, с каким-нибудь влюбленным в нее мужчиной или любовником, о которых никто ничего не знал, зато мог подозревать гневливый Фалькуина Гауси. Кстати сказать, о его эрекции во время боевых подвигов в гостиной я тоже упомянул, и Тупра снова расхохотался. Рассказал я, конечно, о якобы отнятой у Инесс Марсан дочке и о несговорчивом муже, жившем с девочкой неизвестно где. «Неужели ты даже этого не выяснил?» — спросил он, недовольно прищелкнув языком. «И никто другой тоже ничего о них не знает? А я считал, что вы, испанцы, до болезненности общительны и просто не способны держать язык за зубами». В то утро он обращался ко мне как к испанцу, по крайней мере, в начале нашего разговора. Я познакомился с одним типом, старым приятелем, Инесс Марсан, который, по ее словам, оказался в городе проездом, из которым она случайно встретилась то ли в церкви, то ли выходя из церкви, поскольку день был праздничным, и привела к себе. Очень толстый, гораздо старше ее, лет 50 с лишним. Я немного поговорил с ним. Он довольно критично рассуждал о демократии, видел в ней много недостатков, но при этом выражался довольно двусмысленно. Он совсем не глупый. Гонсало де Ларико. Тебе говорит о чем-нибудь это имя? Мне нет. Почему я должен что-то знать про какого-то испанского толстяка? Как оно пишется? Я написал имя в блокноте, который он мне пододвинул. Тупра равнодушно туда глянул и бросил. «Можно ругать демократию, будучи неглупым человеком. Было бы очень удобно, если бы против нее выступали одни дураки. Нам бы это было только на руку. Ты сможешь его описать? Мы нарисуем портрет, а потом сравним с теми, что у нас имеются». Затем с удивлением переспросил. «В церкви? Эта женщина ходит в церковь? Наверняка католичка, как и все вы там». Да, в тот день он решительно считал меня испанцем. Я не скрыл своего удивления и спросил о том же. Она сказала, что это вопрос не столько веры, сколько духовности, хотя я не понимаю, что сегодня имеют в виду под духовностью. Ей нравится иногда чувствовать себя частью некоего сообщества. Сообщество? То есть нравится смешиваться с толпой? Так, что ли? Примерно так. Смешиваться с толпой в духовном смысле. «Что ж, в известных случаях это нравится почти всем нам. Когда ты оказываешься среди кучи сброда, это дает чувство защиты и согревает». Тупра употребил слово «сброд» без малейшей заминки, и в его тоне, как мне показалось, не было даже намека на презрение, поскольку в душе он считал, что сам по своему происхождению принадлежал к сброду. Он мог считать себя даже частью отбросов общества, но в моих устах эти слова обрели бы совсем иной смысл, не говоря уж об устах неистового охотника Марбека. После нашей встречи прошло несколько месяцев, но я, конечно, смогу описать тебе де Ларико. Да, смогу. Нет, не мне, — ответил он таким тоном, словно воскликнул. За кого ты меня принимаешь? И снова снял трубку. Вскоре в кабинет вошел человек, которого Тупра представил как Рэндала. Он произнес «Рэндаль», словно фамилия была австрийской, а не английской. Его сопровождала девушка в больших очках, мисс Пантипе, оказавшаяся художницей. Фамилия словно вышла из совсем далекого прошлого и звучала шуточно, напоминая фамилию одичавших братьев Пантипай из знаменитого музыкального фильма 50-х годов «Семь невест для 7 братьев». Тупра отчетливо произнес «мисс», а не «мисс». В 1997 еще не получила такого распространения эта идиотская и неблагозвучная форма, мешавшая определить, замужем женщины или нет. Я тотчас подумал, то ли группа Тупры была не такой малочисленной и не такой избранной, как он хотел показать, то ли все они вечно водили вокруг него хороводы, то есть готовы были предстать перед ним по первому зову. Мисс Пантипе села на диван, плотно сдвинув колени, округлые и крепкие, на колени положила большой альбом и начала с невероятной скоростью делать набросок чем-то вроде угля и толстых карандашей разных цветов. Пока я описывал ей Деларику, как раньше обычно делались портреты роботы. Вернее, тогда их еще продолжали так делать, то есть рисовали от руки. Надо добавить, что все, что окружало Тупру, казалось старомодным, словно технический прогресс обходил его стороной, или он предпочитал пользоваться более надежной и скрытной бумагой. Компьютер у него на столе отнюдь не опровергал моего вывода. Сам Тупра наверняка им не пользовался, оставляя это кому-то из подчиненных мужского или женского пола, когда он их призывал и что-то диктовал. Я понятия не имел, чем занимается его группа, и уж тем более не знал, какой общий талант их объединяет. Мисс Пантипе то и дело показывала мне, что у нее получается. Я просил что-то исправить или подробнее описывал какую-то особенность. Она рисовала снова, с каждым разом все быстрее и снова показывала результат. Но я все равно не узнавал Деларику, хотя она сделала 4 или 5 вариантов. И теперь черты его у меня в голове начали путаться и наплывать одна на другую. Наверное, художница была не слишком опытная, а может, я описывал его либо неумело, либо чересчур подробно и тонул в деталях. Пожалуй, надо быть более лаконичным для такой чисто словесной реконструкции. У девушки были огромные очки, они увеличивали глаза и выглядели бы совсем пародийно, если бы имели форму сердечек. В любом случае, мне было скучно, хотя она работала как настоящая фокусница, мгновенно заполняя один лист за другим. Тупра сразу понял, что результаты меня не устраивают, а Рэндалл, который за все это время так и не двинулся с места, смотрел на наброски восхищенно, если не завороженно. «Поразительно, Морок, как быстро ты рисуешь, и каждый раз придумываешь что-нибудь новое». Морок — чисто шотландское женское имя. Мал Райан — ирландская фамилия, хотя встречались мне такие и в Испании. У потомков тех, кто эмигрировал к нам по религиозным мотивам, а Рэндалл я расслышал как Рэндаль. «Если рисовать медленно, вряд ли что-то получится», — объяснила она, не отрывая глаз от альбома. «Ну так что?» — спросил меня Тупра, глянув на 7-й набросок, и, судя по всему, ему эта история надоела не меньше, чем мне. «Я понимаю, что очень трудно добиться полного сходства, и, наверное, вина тут моя. Ни один не похож, хотя предпоследний, пожалуй, лучше остальных». «Ладно, на этом остановимся. Рэндалл, надо сравнить его с теми портретами и снимками, которые есть в нашем архиве. А если ничего приемлемого не обнаружите, воспользуйтесь архивом Скотланд-Ярда. Учти, Том, поиски могут занять несколько дней. Как только мы что-то обнаружим, я тебе сообщу, сам или через ПАД». Что ж, тут у них ничего не переменилось, да и не было причины что-то менять. Секретные службы по-прежнему стояли выше полиции, выше военных, выше почти всех в этой стране за некоторыми исключениями. Не выше премьер-министра, разумеется, но его можно было просто не ставить о каких-то делах в известность, а что-нибудь от него и просто скрыть. «А теперь, пожалуйста, оставьте нас с Невинсоном вдвоем. Нам надо еще много о чем поговорить». «Еще много о чем?» — переспросил я, как только из кабинета вышли Рэндалл и мисс Пантипе, чьи рисунки произвели на меня не очень приятное впечатление. Как если бы она была бесталанной ученицей гнусного Люсьена Фрейда, которому добавили эксцентричности или страсти к уродству в духе гнусного Бекона. «Да, много о чем. На самом деле ты толком еще ничего мне не рассказал, так что все зависит от тебя. Что ты предлагаешь? Что намерен предпринять? Время поджимает, нельзя валандаться до бесконечности, ты не можешь вечно сидеть в Руане». К тому времени мы с ним провели вместе почти 1,5 часа. Я устал от него. Устал от необходимости отчитываться перед ним, как перед своим шефом. Он вроде как снова им стал, хотя на самом деле я мог запросто встать и уйти, без всяких серьезных последствий. Да, ему было легко нажать на нужные рычаги и лишить меня работы в мадридском посольстве, а также лишить дополнительных выплат, которые позволяли мне хорошо жить, и обеспечивать Берту, Гильермо и Элису. У Берты было достойное жалование, но не сказать, чтобы роскошное. А также помогать невидимым Мэг и Вэлери. «Разве я так мало сообщил тебе, Берти?» «Я заметил, что когда он сильно меня злит, мне нравится называть его уменьшительным именем, как в наши лучшие времена. Обращение дружеское, но одновременно и непочтительное. Однако сейчас меня больше разозлили собственные мысли, а не тупра. Понимание, что мои основные финансовые поступления зависят в значительной степени от его доброй воли, благодарности или великодушия. А ведь никогда не знаешь, чего можно ждать от РРСБ. Он мог взять и перекрыть кран, как уже поступал раньше с кем-нибудь из разочаровавших его или ставших бесполезными агентов. Прежние заслуги не всегда им учитывались, он не принимал в расчет прошлое. Ни он, ни Ми-5, ни Ми-6. Как надо полагать, и ЦРУ, и французская ГДВБ, итальянская СИСМИ, немецкая БНД, а также ФСБ и ГРУ. Я не закрываю рта с тех пор, как вошел сюда. Что еще я должен тебе сообщить? Скажи, как решается это дело, Невинсон. К чему ты пришел? Он всегда называл меня по фамилии, когда терял терпение и переходил на строгий тон. Понятно, что оно никак не решается, Берти. Если вам нужны убедительные доказательства для ареста, официального обвинения и суда с гарантией приговора, то таких доказательств у меня нет. Нет и все. И не думаю, что они в ближайшее время появятся, если только наша Мэдди О'Ди вдруг не захочет передо мной покаяться или не совершит серьезную оплошность. Но сейчас я считаю такое маловероятным. И в эти месяцы мне плохо помогали Пат и люди Мачимбарены, этого твоего Джорджа. Я не получил почти никакой дополнительной информации. А ведь они могли бы узнать, где сейчас живут бывший муж и дочка Инесс Марсан. Они отправили меня в Руан, чтобы во всем разобрался я сам, один. А теперь, после истории с Мигелем Анхелем Бланко, засуетились, поскольку не знают, что может случиться дальше, но тут моей вины нет. Может, мне нужно больше времени, не знаю. А может, я и вообще с заданием не справлюсь. Если ты смотришь на дело именно так, замени меня кем-то другим». Тупра достал очередную сигарету, словно обдумывая, что на это следует ответить, и почти беззвучно стал что-то насвистывать, уставившись вниз, и губы тоже вытянул вниз. Он до сих пор так и не бросил курить, как и его жена, как Берта или я. «Пожалуй, тут есть и моя вина», — произнес он, зажигая сигарету. Я не понял, говорит он с сарказмом или действительно так считает. «Я слишком много им пообещал, слишком понадеялся на тебя. Когда ты согласился, я вообразил, что ты провернешь все, как проворачивал такие дела в прежние времена, что ты остался прежним. Каким был до превращения в Джеймса Роуланда? Ведь так тебя тогда звали, да? В том захудалом городишке с его речкой, жалкой футбольной командой и гостиницей. Тот вялый человек, отец маленькой девочки, тебя погубил. Или случилось что-то еще? Но у нас нет времени, чтобы искать тебе замену. Поздно. Мы не можем все начинать сначала. Просто ты продержал меня в том городе слишком долго. Наверное, до этого я никогда не жил в чужом обличье столько лет, не меняясь. Наверное, я просто к нему привык. Теперь с сарказмом заговорил я сам. Тупра его уловил, но виду не подал. «Пошел ты к гребаной матери, Невинсон! Я хочу услышать, наконец, хотя бы твое мнение!» Матерился он редко, особенно если учесть его происхождение из самых низов, и обычно избегал крепких ругательств, если только не хотел запугать кого-то. «Ты ведь чего-нибудь все-таки добился за это время? Какие-нибудь подозрения у тебя появились? Ткни пальцем в одну из трех, это минимум, что ты можешь сделать. Я их не знаю, а ты знаешь. С одной ты даже трахаешься». Он выбрал довольно нейтральное выражение, не сказал «ты вставляешь» или «ты ее употребляешь», тем более «ты с ней спишь», что прозвучало бы совсем пресно для данной ситуации, когда разговор уже шел на повышенных тонах, хотя пока еще медленно и вяло. Мачимбарена, разумеется, церемониться бы не стал и выразился бы примерно так. «Съешь ей по самое никуда». Но его тут не было, к счастью. Не было, потому что он бы стал нам большой помехой. «Ему легко говорить», — подумалось мне, — «а я должен указать на одну и тем самым обречь ее на смерть, если не получится сразу отправить в тюрьму». Но как раз этого я и не хотел. Не хотел указывать без твердых на то оснований, не хотел тем самым избавить одну из женщин от жестокой лихорадки под названием «жизнь». Или лишить жизни собственными руками, на что мне еще в Мадриде намекнула Нуикс. Или подослать к ней человека, не отягощенного комплексами, у которого не дрогнет рука, как говорят сицилийцы о тех, кто готов казнить кого угодно, не спрашивая за что и не терзаясь муками совести. «Да, где угодно можно отыскать людей, у которых не дрогнет рука, и среди нас тоже, а когда разгорается война, или революция, или вспыхивает бунт, их число сразу же вырастает». «Не дрогнула рука у Гастеллу, он же Чипоте, или у Гальястеги, она же Амая, или у Хиресте, он же Тьотьо, которые еще на станции знали, как поступят с Бланка». «Не дрогнула рука у Бьенсабаса, он же Карака, в 1996-м, когда он влетел в кабинет юриста Томаса и Вальента и выстрелил тому в голову». «Не дрогнула рука в 1987-м у Карида, Троитиньо и Хосефа Эрнаги, которые превратили в огненный шар торговый центр Гиперкор, когда взрывчатое вещество липло к коже, как напалм. И уж тем более не дрогнула она у Санти Патроса, когда он отдавал такой приказ». Не дрогнула, надо полагать, и у Магдалены Оре-Оди, которая точно знала, что в эту адскую смесь входят аммонал, бензин, клей, гвозди и мыльные хлопья, когда помогала ее готовить. Но Магдалена осталась на свободе и продолжала жить, хотя после 1987 года ни в чем не принимала участия ни в Ольстере, ни в Испании. А вот теперь вполне могла организовать новую бойню, и я был с ней знаком, но не знал точно, под каким именем она поселилась в Руане. Может, я даже спал с ней время от времени, целовал и позволял целовать себя, ласкал ее, она меня царапала, и мы с ней старались доставить друг другу удовольствие. Такое предположение сразу вызывало у меня отвращение. По мнению Тупры, Мочимбарена и Патриции Перес-Нуикс, и по мнению того вспомогательного и секретного испанского отдела, которым сейчас руководил Джордж, пока не возглавит Цесет, по прогнозу Тупры, Магдаленой была одна из трех женщин. Инес, с которой я действительно спал, а может и не я один. Селия, с которой спал Льюи Твин, превращавший секс в изобретательный спектакль, что я мог тайком наблюдать, но только я один, если принять во внимание их взаимную любовь и его ревность. Или Мария, с которой непонятно почему, кажется, не спал никто. Хотя, попробуй тут угадай. Вполне возможно, Магдалена Оре-Оди заслуживает смерти больше, чем Мария Антуанетта и больше, чем Анна Болейн, подумал я. 10 лет. Это и много, и это ничто. Много для одной конкретной жизни и ничто по сравнению с совокупностью времен, изученных или нет. Но на них мы ориентироваться не умеем, так как не умеем видеть себя бесконечно малой частицей того, что накоплено миром. А если бы умели, никто из нас никогда не поднялся бы с постели и ничего не стал бы делать, поскольку в подобных масштабах все выглядит бессмысленным, глупым и бренным. Любая цель выглядит пустой, даже те, которые кажутся судьбоносными на фоне нашей серой повседневности. Спасти чью-то жизнь, предотвратить несчастье, не допустить кровопролитий. В конечном итоге ничто не имеет значения для движения Вселенной, которая скрипит себе понемногу и с этим скрипом сокрушает все на своем пути и сглаживает все различия. Тупра по-своему понимает Шекспира, по крайней мере, Макбета. Теперь Дункан спокойно спит в гробу, ничто теперь его уж больше не коснется. Да, для такого бескрайнего пространства, как потом, мало что имеет значение. Вот почему нам лучше забыть обо всяком потом, чтобы не утратить способность действовать. Но даже в нашем тесном и жалком времени, даже при нашей убогой манере решать, что есть много, а что мало, все выглядит мутно, спорно и сомнительно. Закон устанавливает срок давности для преступлений и правонарушений, допуская лишь редкие исключения, и бывает, что убийцы терпеливо ведут счет годам, месяцам, неделям и дням, которые отделяют их от того мига, когда они станут неподвластны правосудию и смогут все начать с чистого листа. Насколько мне известно, должно пройти 20 лет, чтобы преступление было перечеркнуто и перестало считаться преступлением, и тогда наказать убийцу можно лишь вне рамок закона. То есть одна конкретная дата вдруг становится жизненно важной, а дальше гори все синим пламенем. Эта дата означает безнаказанность, что лишено всякого смысла и несправедливо, то есть все сводится к простой арифметике, игре случая и движению стрелки на старых часах. Там, в Мадриде, это хорошо понимала Патриция. Сегодня да, а завтра нет. В эту минуту да, а уже в следующую нет. На чем основаны такие расчеты? Молодежь ратует за справедливость, и Патриция уверена, что ничего нельзя прощать лишь за давностью лет. Однако сама уже простила все, что ушло в далекое прошлое. И я попытался ей это объяснить. Никто не думает о наказании за преступление, совершенное век назад или два, или еще раньше, каким бы жутким оно ни было. Реальный ужас постепенно превращается в нечто абстрактное, в историю, в фикцию. Так мы его и воспринимаем. Как художественный вымысел, словно это происходит снова и сейчас, к тому же на наших глазах и в реальном времени. Но фильм или книга имеют финал, и мы, стряхивая с себя наваждение, ужасаемся тому, что такое когда-то случилось, жалеем людей, которых уже давно нет на свете, как нет и тех, кто их мучил, превращал в рабов или закалывал кинжалом, безжалостно и бессмысленно. И ничего тут не поделаешь, можно разве что немного повздыхать. Однако то, что случилось на нашей памяти и что мы пережили лично, как свидетели или современники, может подпасть под действие закона о сроке давности, с чем трудно согласиться тому, кто пострадал или видел все своими глазами. Вот почему традиция мести жива в нашем мире вопреки любым запретам. Разве родители погибших в терактах детей согласятся признать какой бы то ни было срок давности? А близкие Томаса и Вальента, убитого полтора года назад, или Мигеля Анхеля Бланка, погибшего только что? Суд способен напустить туману в любое разбирательство по истечении установленного срока и вовсе перечеркнуть случившееся, постановить, что оно вроде бы никогда и не случалось, поэтому не о чем тут и говорить. Мы не жертвы, мы не родственники погибших, зато мы – память, мы никогда ничего не забываем. И в этом смысле, только в этом, мы похожи на террористов и на мафию, но отличаемся от них в главном, о чем Тупра напомнил мне в День волхвов. Мы, как ты знаешь, не умеем ненавидеть, ненависть нам неведома. Это правда, так и должно быть. Мы всегда должны быть неуязвимы для пяти зол, о которых говорил наш старый легендарный наставник Редвуд. Жестокость токсична. Ненависть токсична. Вера токсична. Безумие токсично, глупость токсична. Ни одним из этих зол мы не имеем права заражаться.